Такая ткань в этой глуши все равно, что голый дикарь на рыночной площади Канпурама. Яшман протянул к тряпке руку, но тут кто-то рядом рухнул наземь. Меч, который воин по какой-то причине выхватил в последний миг своей жизни, упал в грязь. Ячменное зерно нагнулся и перевернул упавшего на спину. Пусть хоть лежит лицом к небу, раз ничем больше ему не помочь. Пульса нет. Задрав рубаху, ячменное зерно увидел уже знакомые язвы. Остальные люди столпились вокруг. Вдруг один из них вскрикнул. — Что там такое? — проворчал ячменное зерно, ожидая, что еще кто-нибудь сейчас отдаст душу богам. Но тут он понял, в чем дело, и сам застонал. — Нефилимы! Не менее 6 дюжин белоголовых появилось из-за холма. Отряд Канпурама замер. Только немногие обнажили мечи. Остальные вообще не шевелились, а иные в отчаянии рухнули на колени. Бой был проигран еще до его начала. Ячменное зерно заорал, призывая к сопротивлению. Да что пользы! Нефилимы неслись на его людей с обнаженными мечами, а эти остолопы сбились в кучу, как стадо коз перед волками. Из почти 1000 человек лишь один вступил в схватку. Сам ячменное зерно. Он даже умудрился убить 2, раскроил череп 1 до самого подбородка, сокрушил ребра 2, оба умерли мгновенно. Он убил бы и 3-го, но топор застрял меж ребер 2-й жертвы, пока вытягивал. Белоголовый, подбежавший из стороны поврежденного глаза, сбил его с ног. Ячменное зерно отбивался ногами, даже кусался, все пытаясь высвободить топор, но тщетно. В последний момент перед ячменным зерном промелькнула надменная физиономия командира, и взгляды встретились. Ячменное зерно плюнул, но не попал. Нефилим ухмыльнулся. «Кое-кого я все же с собой захватил», — подумал ячменное зерно. «Кое-кого прихватил, я клянусь Молохом». Кишар мощным ударом выбил сознание из лысой головы ячменного зерна. «Ну и куда мы попали?» — спросил Джаред. Коридор вывел их в прямоугольное помещение, вдоль стен которого как раз и разместилась вся группа. В каждой из стен было по проходу. Судя по истертому полу, народу здесь пребывало немало. Следы вели к правому и левому проемам, и только один в противоположной стене оставался пыльным и заброшенным. «Перекресток!» — вздохнула Ада. «Отсюда, видимо, можно пройти в главную пещеру», — указал Рук на левую дыру, расположенную перпендикулярно к пути, по которому они сюда попали. «А это отверстие, возможно, ведет в черную пещеру», — он указал на правую. «А это что за лаз? Ада, что скажешь?» — он вопросительно уставился на пыльный, заросший паутиный проем. «Но я ведь здесь никогда не была», — протянула девушка. «А ведь они за нами рванут», — покосился Джаред на тоннель, по которому они пришли. — Вряд ли, — Урук показал на левый проем, — они бы здесь пошли. Наш коридор слишком узкий. — Что теперь? — спросил Джаред. — Надо кому-нибудь посмотреть. — Что они собираются делать? — предложила Ада. — Проверить, куда пойдут? Урук кивнул. — Ада быстро усваивает уроки. Хороший будет охотник. — Я схожу, — пожалуй, — закивал Джаред. — И эти проходы нужно разведать, — продолжила Ада. — Может, найдем обходной путь? — Я здесь посмотрю, — кивнул Урук на туннель к черной пещере. — Тогда я сюда, — Ада указала на последний коридор. Урук заметил, что руки у нее дрожат.